Глава 15. «Ты не слишком много хочешь, почтенный?» Андрей удивился ненаигранно. Полтора бора за топчан в двухместном номере чересчур дорого. «За такие деньги я комнату у какой-нибудь любезной вдовушки сниму, с питанием». Днем найти в любом городе жилье действительно проблем не было. Достаточно дойти до храмовой площади и там подыскать подходящий вариант. «Так от завтраком!» — чуть отыграл назад трактирщик. «И?» — усмехнулся землянин. «И с ужином!» — ответил улыбкой прохвост. «Но вино и эль за твой счет!» «Идет!» — согласился Урей. «А пока давай, что у тебя на обед!» Он поправил на плече сумку, развернулся и направился к предпоследнему столу, на данный момент совершенно свободному. Есть ему не очень хотелось, поэтому подбежавшие разносчицы, тетки на гротеск на коротких ножках, заказал лишь яичницу и кувшин эля. Весьма скромно, и рабыня осмелилась поморщиться, за что получила от наемника Анда шлепок по отвислой заднице, вызвавший ухмылку двух парней из компании охотников или егерей, сидевших к землянину лицом за соседним столом. Немченко не удивился бы, заиграй появившиеся трио музыкантов какие-нибудь земные мелодии. Музыка из синема и иллюзионов набирала популярность и распространялась со скоростью степного пожара. Однако княжества находились все же далеко от Далиора. Сюда новые песни добраться еще не успели. И зазвучали традиционные для Герталы танцевальные мотивы. Впрочем, в зале никто еще не принял достаточное количество вина, чтобы пуститься в пляс. Беглецы появились на лестнице, когда попаданец расправился с яичницей и с трудом влил в себя половину кружки эля. Пиво он так и не полюбил, хотя за время своих довольно частых появлений, что называется, под прикрытием, бочку этого напитка в общей сложности уже выпил. Собственно, Олрею только и требовалось, что прицепить слухачей к обоим, и к Алику, и к его спутнику Жермину. Но вначале распознаванием определил княжича как адепта земли аж 9-го ранга, правда, пока освоившего лишь 3-ю ступень. Ну, для его возраста 18-19 лет это вполне неплохо. На все магические действия ушла буквально пара секунд, и Немченко закрыл свою ауру еще до того, как молодой Ол смог окинуть взглядом зал. Больше Андрею тут делать было нечего, танцевать он не хотел, да и не с кем, десяток девиц и три возрастные женщины в партнерши не годились. У всех имелись свои спутники, поэтому, не оставив чаевых, он подошел к трактирщику, и тот выделил ему в сопровождение веселую молодую горничную, явно не без расчета заработать еще и на похотливости молодого наемника. Комната оказалась в самом конце коридора напротив умывальни. Все же кабачик перехитрил нового постояльца. Места в таких номерах особым спросом не пользовались. Обстановка в комнате была спартанской. Два топчана с тюфяками, сундук под вещи, стол и табурет. Порадовало, что постельное белье влажное, значит, его тут стирают. «Я бы могла с тобой задержаться», — предложила себя девушка. «В другой раз как-нибудь», — отказался Орей. От горничной сильно пахло тушеными на подсолнечном масле овощами, видимо, только что помогала на кухне. «Устал. Иди». Грустно вздохнув, она приняла медяк и ушла, сообщив, что воды в умывальной полная кадушка. Коридорный недавно натаскал. Соседа по номеру у благородного Анда не оказалось. Пока или временно, непонятно. Лег на топчан поверх шерстяного лоскутного одеяла, не сняв штанов и рубахи. Уйдя в сумрак, потянулся сознанием к слухачам и принялся слушать беседу беглецов, взяв в руку холодную ладонь, присевшей рядом с ним Тани, появившейся из глубин своей стихии. «Я не поеду в империю!» Наигранный женский смех, видимо, кто-то из красоток в зале, хотел привлечь к себе внимание молодого Ула, совсем не мешал слышать злой голос княжича. «И не собираюсь уступать место, которое мое по праву!» «Купила баба мыло, мочала», — хмыкнул землянин. «Наша песня хороша, начинай сначала». Борьба между опытным наставником и его горячим господином не утихает. «Вы больше нигде не сможете рассчитывать на помощь», — сказал Жермен и раскашлялся, как туберкулезник, тяжело, с надрывом. «И в княжествах нам опасно. С каждым днем угроза нарастает. За нами следят не просто так». «Лопард, князь Лопард, к нему надо ехать. Когда-то он был влюблен в мою матушку». «Это было давно, княжич. Да и не так все было, как княгиня вам рассказывала. К тому же вы больше похожи на отца, а с ним у Лопарда была сильная вражда, не меньше, чем с вашим дядей Рошером». Оба на какое-то время замолчали, слышалось только, как они едят. Затем Бладойл ответил. «Я скажу, что Рошер мою матушку отравил». «Но это же неправда. И пообещаю вернуть Оливковую долину». Слушать дальше смысла не имело. Планы княжича, как и то, что его упрямство сломать не удастся, стали уже ясны, да и подруга взглядом явно намекала о наличии более интересных занятий, раз уж у ее адепта выдались свободные часы. Андрей окончательно решил вмешаться в судьбу Обринского княжества. Уж больно заманчиво было получить личный плацдарм на территории Гертальской Швейцарии. Конечно, он помнил сентенцию про услугу, которая, будучи оказанной, перестает чего-либо стоить, но резонно полагал, что на него она не распространяется. Оказаться неблагодарной скотиной в отношении десятирангового адепта тени для княжича может выйти очень дорого. Да, Немченко собрался предложить свою помощь Олу Алику и мастеру меча Жермену, в своем настоящем качестве, разумеется, не открывая свои полные возможности и не представляясь начальником разведки Делиорского королевства. Дверь в номер он закрыть забыл, но пространство контролировал, так что заглянуть сюда внезапно никто бы не смог, а зайдя, увидел бы лишь брошенные на сундук вещи и стоящие у топчана сапоги. Горе тому, кто осмелился бы на это имущество позариться. В умывальню, напротив, изредка заходили, но никаких попыток заглянуть к молодому наемнику не было. Андрей все это наблюдал, развлекаясь с подругой просмотром и записью иллюзиона «Водный мир» с Кевином Костнером в главной роли. Немченко этот фильм казался излишне затянутым. Уже избалованная продукцией кинематографа «Тень» тоже оказалась не в восторге. Однако ее адепт сделал такой выбор с прицелом на скорое посещение Марины. Таня это поняла и ревности не показала. «Пойду-ка я осмотрюсь», — сказал Андрей, зажав в руке записанный иллюзион. «Не думаю, что княжичи будут пытаться убить прямо здесь, в Норске, но кто их диких горцев поймет?» В намотке портянок Ол Рэй давно стал настоящим профессионалом. Это Витол Шерик, бывший хозяин тела, полагался только на слугу. Землянин мотал анучи всегда сам, поэтому оделся и обулся менее чем через минуту. Когда спустился в зал, увидел, что он заполнен почти полностью. Княжича с его спутником Немченко отследил еще лежа на топчине по перемещению слухачей. Беглецы поднялись к себе в номер, местоположение которого он теперь знал. «Для ужина еще рано», — предупредила жена трактирщика, веселая, полная женщина, сменившая мужа у стойки. Она намекнула, что если наемник Ант решит себе сейчас что-то заказать, то придется оплачивать отдельно от тех полутора оборов, которые он отдал за номер. «Я мимо иду», — Немченко, понимающе кивнул и прошел к выходу. Знакомого охранника на крыльце сменил другой и окинул вышедшего наемника недоброжелательным взглядом. Благородному Анду было все равно, ему с вышибалой детей не крестить. Однако пришлось задержаться с ним рядом, мимо, в сторону замка, оборванные и ужасно грязные, будто вытащенные из рва с нечистотами, мальчишки-рабы гнали большую, голов на 100, отару овец. Каждая крепость всегда имела запасы живого мяса, которые время от времени пополнялись. Княжеские замки, видно, не исключение. В Рей Конвурс тоже заботился об этом. Если чем твердыня Анда и Джиса отличалась от других, так отсутствием внутри стен свинарника. Попаданцу слишком уж не нравился его запах. Хлев, конюшни или птичники — совсем другое дело. — А ты у нас остановился? — спросил охранник. — У вас, — коротко ответил Оурей, даже не повернув головы. Ту парочку, что следила за княжичем, он приметил возле дома напротив, где стояли прилавки с продукцией гончаров. В тот момент, когда поток овец стал иссякать, к наблюдателям подбежала какая-то девчонка, и они направились к выходу с базарной площади в направлении обратном замку. Как только через минуту появилась возможность, Андрей двинулся следом. Цеплять к ним в шпионские сгустки сумрака не стал, решив, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. На одном из поворотов раскрыл ауру и сразу ушел в слой сумрака, после чего быстро догнал наблюдателей. В неприметный, одноэтажный, сложенный из булыжников дом под крышей из дранки Немченко вошел раньше тех, кто его сюда привел, проникнув прямо сквозь стену. Центральная комната дома, расположенная сразу за прихожей, была оборудована очагом, возле которого на стуле грелся пожилой бородатый мужчина, вытянув руки к огню и о чем-то задумавшись. В комнате находилась еще какая-то старушка, с бурчанием расставлявшая на столе у противоположной стены глиняные миски. Из открытой двери на кухню пахло жареным мясом. «Пришли?» — спросил бородач, не обернувшись на шаги вошедших. «Да, ты же прислал соседскую девчонку», — ответил тот, что постарше. «Князек все там же, никуда больше не выходил». Он тоже приблизился к очагу, в то время как молодой сразу направился к лавке возле стола. «Князек!» — недовольно поморщился мужчина на стуле. «Не забывай вас! Ол Алекс, сын нашей бывшей госпожи! При мне говори о нем уважительно! Ты понял?» Молодой хохотнул. «Так его ж все равно того, а? Иначе зачем мы здесь?» «Не твое дело, Бирис. Нам говорят, мы делаем. Сделали!» «Капитан передал по эфирнику, что нам нужно возвращаться к отряду». «А как же...» — Вахс не договорил. «У княжича есть какой-то амулет перемещений при себе. Благодаря ему они с Жерменом и смогли от нас в прошлый раз уйти. Уйдут и сейчас. Мы за ними не сможем проследить». «Главное, мы убедились, что князь Вистер ему в помощи отказал». «Так что, княжичу Алику дают возможность уйти?» — опять спросил самый молодой из троицы. «Он же может в другом месте себе союзников найти. Тех же уродов гермийцев, они опять к нам собираются, я слышал. Мало мы им в прошлом году надавали, похоронив под обвалами 3 полка». «Ты что ли надавал, сосунок?» — разозлился бородач. Тут же успокоился. — Не дадут ему. В горы же они не полезут, а обе дороги и 4 тропы перекрыты наблюдателями. Где княжич с капитаном, бывшим капитаном, появится, по эфирнику сообщат. У Ола Цериса есть амулет полета на отряд. Перехватят. — Так, ладно, Анига! Громко окликнул он, обернувшись старушку, видать, глуховатую. «Хватит копаться, накрывай уже, давайте есть быстрее!» Обратился к своим помощникам, вставая. «Нам нужно успеть покинуть Норск, пока ворота не закрыли!» Судя по настроению этого мужика, Андрей сделал вывод, что дело, которым он тут занимается, ему категорически не нравится. Но приказ есть приказ. Понимая, что все интересное узнал, попаданец вернулся в гостиницу. Сначала с помощью магии, а затем от базарной площади обычным порядком, ногами в реальности. «Сейчас-то время ужина наступило», — уточнил он у веселой тетки за стойкой. Спрашивал громко, чтобы его слова не заглушали вошедшие в раж музыканты и пьяный гомон зала. «Наступило, наступило», — засмеялась та. «Садись, где тебе больше нравится, если место найдешь. А вон там есть», — показала рукой. В общем-то, предварительный план у начальника Далиорской разведки уже согрел. Идти сейчас к беглецам и рассказывать о намечающихся против них вражеских кознях означало нарваться на недоверие. А объяснять им все подробно долго и не нужно. Лучше появиться в роли спасителя, и тогда беседа пройдет уже в более доверительном ключе. — Слушай, дружище, угощайся! — придвинул к нему кувшин с вином сосед, парень года на два старше Анда. — Не стесняйся, мы сегодня при деньгах! Место, указанное трактирщицей, оказалось за столом с небольшой компанией искателей из трех мужчин и одной женщины, все достаточно молодые. Как понял из их разговоров Ол-Рэй, они сегодня вернулись с гор, где нашли богатую жилу малахита, расположение которой удачно продали гильдии. И теперь отмечали это событие. Получивший бюджетный ужин и заказавший всего кружку эля сосед-наемник вызвал у компании сочувствие. «Нет, спасибо», — отказался Немченко. «Не хотелось вина, да и быть обязанным не любил. Устал, пойду спать пораньше». Он не опасался, что княжич с бывшим капитаном исчезнут с помощью сумрачного пути незаметно. Слухачи — надежные маячки и показывали, что оба находятся в данный момент в номере. А еще услышал, как трактирщик велел собрать для них сумку продуктов и приготовить две торбы овса. Значит, беглецы действительно собираются покинуть город верхом с самого утра, а пока легли спать пораньше. Решил Андрей отдохнуть, но вначале навестить Марину. Зря, что ли, ей иллюзион записывал. В комнате он обнаружил чьи-то вещи, увесистый мешочек под топчаном и грязный темно-серый шерстяной плащ поверх одеяла. Загадочная улыбка сфинкса на лице горничной получила свое объяснение. «Могла бы и предупредить плутовка», — качнул головой Ол-Рэй. «Не хотелось бы вывалиться из слоя стихии в присутствии кого-либо, ведь в гостях у воды Немченко не мог знать, что в этот момент творится в реальности, и все-таки он счел риск подобного минимальным». Веселье внизу было в самом разгаре, и ожидать скорого появления соседа в номере не следовало. А если и появится, так что десятиранговый адепт трех стихий не найдет на него управу? К тому же он ненадолго. Ненадолго не получилось. Марина вцепилась в него как клещ со своими бесконечными вопросами и просьбами рассказать то, объяснить все. Пробыл у нее не меньше часа, правда, в весьма приятных условиях, на берегу голубой лагуны, под пальмами, словно на тропическом острове, только без духоты и всяких мерзких надоедливых насекомых. Вернувшись в реальность, слава великому, то есть Аркадию, никого у себя в номере не застал. Погасил чадящую масляную лампу и лег спать. Возвращение соседа он почувствовал, но внимания обращать на него не стал. А вот движение своих слухачей, начавшееся еще до рассвета, заставило его собираться в дорогу. Беглецы вскоре покинули трактир и отправились в обход здания. Там располагались конюшни. Наверняка лошадей им уже оседлали, так что совсем скоро они воспользуются амулетом. У Андрея был вариант оставаться в трактире и переместиться вслед за беглецами, когда они будут уже далеко, и затем следовать за ними заклинаниями сумрачного пути, совершая перемещение на небольшие расстояния. Благо, при этом время отката совсем мизерное. У княжича с мастером меча имелись кони, а вот у адепта тени лошади при себе нет. Только ему это не помеха. И все же он решил не затягивать и отправиться за обринцами сразу, чтобы гарантированно не опоздать и не застать их на первой же остановке трупами. Против них будет выступать как минимум один ол с отрядом бойцов, но, скорее всего, магов на перехват и убийство княжича отправилось больше. В зале при свете ламп кипела работа, со столов уже было убрано, и три женщины и мальчишка усердно оттирали полы. «Эй, где мой завтрак?» — окликнул Андрей одну из поломоек. «Завтрак?» — устало спросила она. «Какой завтрак?» Рабыня явно хотела спать, а не отвечать на вопросы. «Истопник с поваром еще даже не проснулись. Приходи через 3 часа». «Ну, столько ждать не могу», — сообщил Анд. Ладно, передай хозяину, что за ним будет должок». Подойдя к двери, он снял засов и вышел на крыльцо. В этот момент слухачи резко переместились мили на 3-4 в южном направлении. Получается, амулет у княжича всего-то 3-го уровня. Да, с таким он далеко не убежит, даже имея со своим 9-м рангом неплохие возможности на подзарядку.